Глава 14. Алексей. Я выходил из кабинета следователя, которому успешно сдал дело о краже, и раздумывал, где бы добыть пропитание. Так, чтобы заглотать не жуя. Мой желудок устраивал забастовку, напоминая, что за весь длинный день в нем побывал только пирожок, заботливо купленный рыжей прелестницей. Решил сгонять в ближайший магазин и купить там какой-нибудь бутерброд. Предупредил дежурного, что отъеду ненадолго. Сел в машину и завел мотор, когда зазвонил мой телефон. Звонил Вареник. «Смольный?» — ответил я ей. «Лёша, не до шуток!» Очень серьезно ответила Варя. «Мне нужна помощь!» «Что случилось?» — перебирая в голове вариант, уточнил я. Опять Кас чудит. «Ты можешь приехать в ГАИ?» «Могу, но не понимаю, зачем?» «Чтобы забрать меня!» Жалобно пропищала Варя. «А ты что там делаешь? Ты ж водить не умеешь!» «Лёша, просто приедь и забери меня!» Сурово отрезала Варя. «Иначе твои коллеги мне дело пришьют!» «ГАИ тебе дело пришьет?» Окосел я. «Ладно, потом расскажешь. Адрес!» Варя продиктовала адрес, и я сразу рванул туда, гадая. Это коллегам расширили полномочия на задержание пешеходов? Или Варя что-то нарушила? На красный за кассом побежала, машину угнала. Моя стрессоустойчивость последние недели проходила проверку боем. Ни дня без проблем и приключений. Словно я знатно нагрешила, где-то сверху решили меня по всей строгости наказать. Я доехал минут за 10, оставил тачку недалеко от ворот и пошел в здание. Поднялся на второй этаж, нашел кабинет, который назвала Варвара. Дважды стукнул костяшками пальцев по двери и вошел, оставив дверь открытой. «Картина Репина, вашу мать, блин!» За столом сидела надутая и очень негодующая Варвара в компании рыжей Хиросимы. И я бы не сказал, что я был слишком сильно удивлен. Почему-то нет. Может, я уже просветлился и познал дзен? Или просто рад был снова встретить рыжую? Накрыл тебя тихий. «Вы кто?» — сурово спросил у меня инспектор ГИБДД. Я посмотрел на погоны. Капитан. Достал корочки, показал и уточнил. «На каком основании задержаны?» «До выяснения обстоятельств». «Каких обстоятельств, капитан?» Вздохнул я, косясь на двух прелестниц, сидящих на стульях плечом к плечу. И смотрели обе на капитана так, словно он мировое зло, с которым нужно непременно бороться. Всеми силами. Хотя бы взглядами. «Гражданки Варвара Тихая и Серафима Гопник». Я поперхнулся воздухом, но сдержался. «Гопник? Боже, пометил бог шельму с рождения». «Утверждают, что нашли в парке жезл регулировщика». С каменным кукурузником продолжал капитан. «Ситуация непонятная, но я уже чувствую, что будет интересно». «По заверениям девушек, их общая собака по кличке Каскадер нашла в кустах в парке жезл регулировщика, и дамы сразу же принесли его к нам в отдел». «Что вас не устраивает, капитан?» Добавил я в голос металла. «Нашли, принесли, сдали. Почему они до сих пор задержаны?» «На порче имущества. Собака жезл погрызла. Может, не только его, а самого инспектора тоже?» «Ага. И гражданки весом в 50 кг каждая зарыли инспектора в тех кустах, пожевали жезл и принесли его к вам. Где логика, капитан?» Сорвался я. «Испортили жезл собакой», — не сдавался болезный. «Он непрошибаемый», — встряла Хиросима. Мне хватило взгляда, чтобы она замолчала, иначе сейчас еще и на оскорбление сотрудника наболтает. «У тебя свидетельские показания есть, что девчонки тебе его испортили?» Я спрятал руки в карманы джинсов, начиная заводиться. «Они сами сказали, что собака нашла». «Нашла или погрызла?» «Нашла», — сдал капитан. «И вместо того, чтобы поблагодарить гражданок за сознательность, ты им предъяву шьешь?» — сузил я глаза. «Я обязан составить протокол». «Составил? Молодец. Теперь разбирайся со своим, кто его потерял и при каких обстоятельствах. Девчонки тут при чем?» «А ты немного на себя...» «Немного», — отрезал я. «Протокол покажи». Я бесцеремонно взял со стола бумагу, прочитал и протянул Варенику. «Пиши. С моих слов записано верно, мной прочитано. Дату, подпись. Вторая переписывает слово в слово». Хиросима пыталась что-то сказать, наткнулась на мой взгляд и передумала. Обиженно засопела, явно желая высказать всем присутствующим, что она о них думает и в каком гробу она видела эти протоколы. Но молодец, держалась. «Откуда ты такой умный?» — наехал на меня капитан. «Из Вилариба, который прямо напротив Вилабаджа», — отмахнулся я. «Подписали? Вопросы остались, капитан? А напомню мне, подполковник Зотов еще у вас работает?» «У нас. — насупился капитан. «Девушки свободны, но если потребуются дополнительные показания...» «То ты позвонишь мне, и я лично их тебе привезу», — закончил я. «Ё-моё, какие люди!» — раздалось за спиной. Я обернулся и расслабился. «Королёв!» — я с размаху пожал руку старому приятелю. «Тихий, тебя какими судьбами к нам занесло?» — радостно уточнил Королёв. Никитос с интересом глазел на девчонок, которые скромно стояли у меня за спиной и не отсвечивали. «Девчонки мои жезл регулировщика в парке нашли. Проявили сознательность, принесли, а твой коллега прессует». «Твою ж, это ж залет!» — почесал затылок Никитос. «Девчонки, от лица всего отделения выражаю вам благодарность за сознательность и помощь органам». «Сразу бы так», — буркнула Хиросима. «Тыковка, не злись на дядю инспектора. У него просто велосипеда нет, поэтому он злой такой», — разулыбался Королев. «Погоди, а это Варька?» «Нифига ты выросла! Ё-моё, красотка! Тихий, если она не замужем, я готов жениться». «В четвертый раз?» — иронично уточнил я. «Бог любит троицу!» — нашелся Никитос. «Извините, мне мужчины с таким пробегом неинтересно». Задрала нос Варвара. «Скрутим!» — решил Королев. «Никитос, крути пробег в другую сторону от моей сестры!» — душевно предупредил я. «Тыковка!» — сразу же переключился Королев. Девчонки так дружно закатили глаза, словно весь день репетировали. А у меня чуть не накрыло от давно забытой ревности и чувства собственничества. Не для Никитоса тыковка росла. И Варьке моей тоже нечего рядом с ним делать. Я сегодня как никогда понял мира. На своей шкуре прочувствовал. «За тыковку тебя Соколов так прикопает, что даже жезла не найдут». Я похлопал Никиту по плечу. «Да ладно, Соколов женился!» «Сестра, младшая, единственная». «Вось сестры у приятелей повырастали. Хрен с ним, не мой день сегодня. Ты звони, не пропадай, да? А то, как обычно, пришел, суету навел и поминай, как звали». «Некогда, работа, мать ее. Наберу на днях», — пообещал я. Пожал другу руку и жестом показал девчонкам двигаться за мной. Они тихими мышками дошли до машины, уселись на заднее сиденье и... «Нет, вас, ментов, не поймешь», — взорвалась Хиросима. «Не отдали? Плохо. Отдали? Тоже плохо. А мы его у кассы с трудом отобрали. Между прочим, чтобы как честные граждане отдать». «Где вы его нашли?» «В парке, Лёш, честное слово, в кустах кассы раскопал. Мы не нападали на гаишников и не воровали жезла, как пытался доказать нам этот». Горячо начала Варя. «Касс где?» «Дома», — быстро отчиталась Варя. «Он его отдавать не хотел, пришлось домой идти и на корм меняться, только тогда отдал». «Касс дома, и вы обе тоже домой», — решил я, косясь на Хиросиму, которая воротила от меня нос по непонятной мне причине и смотрела, как Ленин на буржуазию. Я где-то успел накосячить и не в курсе, что явилось причиной монаршего гнева рыжей тыковки. Я завел мотор и взял курс домой. «Лёш, ты нам веришь?» — уточнила Варя. «Тебе бы мог не поверить, но у твоей новой подруги суперспособность находить то, что не нужно. Поэтому верю». Вздохнул я. «А вы где успели познакомиться?» «В парке. Я дядю Борю искал и с Касом гулял, а он к Симе побежал. Кажется, она ему нравится». Я не стал ей говорить, что Хиросима нравится не только Касу, но и мне. С каждой новой встречей все сильнее, и каждая выходила эпичнее предыдущей. «Хиросима», — позвал я, — «где мы встретимся в следующий раз? Ты найдешь труп, клад, месторождение нефти?» Рыжая задрала нос повыше, сверкнула глазами и скрестила руки на груди. «Хиросима?» Глаза Вари загорелись, а рыжая фыркнула. «Он меня так с первой встречи обзывает». «Не обзывает, а называет вещи своими именами, тыковка». Наставительно, заметил я. Меня попытались испепелить взглядом, но я тут еще толстокожий носорог. Поэтому ничего у рыжей не вышло. «Так, девочки, мне сегодня очень сильно некогда, поэтому вы обе сейчас расходитесь по домам и до завтра никуда не ходите и ничего не находите. Справитесь или слишком сложно?» «Справимся», — пообещала Варя с живым интересом, следя за мной и Хиросимой. «Рыжая, у тебя вторая попытка на сегодня», — напомнил я. «Я просто шла домой», — вспыхнула Хиросима. «У тебя пути домой зачарованы? Как туда не соберешься, непременно что-то найдешь». «Я виновата? А я знаю решение этой проблемы. Надо просто поменять дом», — с хитрющей улыбкой резюмировала Варвара. Я вдохнул побольше воздуха в грудь и увеличил скорость.